Не поверили Иванушки братья, посмеялись над ним в волю, но только уж с этой ночи никто пшеницы не трогал. Скоро после того разослал царь гонцов по всем деревням, по всем городам клич кликать. «Собирайтесь, бояре да дворяне, купцы да простые крестьяне, на смотр царской дочери Елены Прекрасной!» Сидит Елена Прекрасная в своем высоком тереме у окошка. Кто на своем коне до царевны доскочит, да с ее руки золотой перстень снимет, за того она замуж пойдет. Вот в указанный день собираются братья ехать к царскому двору. Не за тем, чтоб самим скакать, а хоть на других посмотреть. А Иванушка-дурачок с ними просится. «Братья, дайте мне хоть какую лошаденку, и я поеду посмотрю на Елену Прекрасную». «Ну вот, куда тебе, дурню? Людей, что ли, хочешь смешить? Сиди, сиди себе на печи, да золу пересыпай». Уехали братья, а Иванушка-дурачок и говорит братниным женам: «Дайте мне лукошко, я хоть в лес пойду, грибов наберу». Взял лукошко и пошел, будто грибы собирать. Ну вот и все на сегодня. Завтра ты узнаешь, что было дальше, а сейчас мне пора. До свидания.